Может быть, это и сыграло решающую роль, почему именно ей. Выбор был верный. Рябинина письма сохранила. Но вот почему Рябинина ничего не сказала об этих письмах Але, почему не отдала ей, когда та вернулась? Волшебная магия подлинного документа, написанного рукой великого мастера, крылатый, летящий почерк Пастернака, заколдовал, невольно пробудив в ней, как и в каждом из нас, дремлющую до поры до времени страсть коллекционера. Жаль было расставаться, мечтала когда-нибудь сама опубликовать эти письма и рассказать о том, как были они вручены ей Мариной Ивановной, или что-то другое побудило Рябинину держать эти письма и не говорить о них. Только зимой 1973-1974 годов, будучи уже совсем старой, больной, она передает их не дочери Цветаевой Але, а сыну Пастернака, Евгению. Может, она уже была наслышана о том, что Аля закрывает архив матери до 2000 года. Может, какие другие слухи или сплетни дошли до нее. Но она поступила именно так, а не иначе. А почему именно так? Это опять же от нас скрыто, как и многое, многое другое. А с Мариной Ивановной я еще встретилась. Это было через несколько дней после того, как она забрала чемодан, почти накануне ее отъезда. Дневная бомбежка застала меня в клубе писателей, и все, кто там находились, спустились в подвал, где помещались гардероб и уборная. И там, в тесноте, в толкотне, мы стояли, пока не дали отбоя. Была там и Дженни, жена известного драматурга Александра Афиногенова. Я с ней познакомилась недели за две до войны, когда провожали с Белорусского вокзала в Ригу мою большую приятельницу Симону Спирину, журналистку, обаятельную женщину, жену одного из первых героев Советского Союза, штурмана Ивана Тимофеевича Спирина, высадившего на льдину экспедицию Папанина. На вокзале Симона нас с Дженни и познакомила. И когда поезд ушел, Дженни спросила меня, не подруга ли я Миры Мендельсон, который ушел от жены Сергей Сергеевич Прокофьев. А Дженни была подругой его жены. Дженни очень агрессивно на меня напала, словно бы я была в чем-то виновата. Вначале мы обе горячились и доказывали друг другу недоказуемую правоту сторон. Но пока шли по улице Горького, успели подружиться и потом не раз перезванивались. Когда грянула война, мы все боялись, что Симона не успеет выбраться из Риги, а если не выберется, то ей грозит неминуемая гибель и как жене Спирина, и как Симоне Шульман. Когда мне стало известно, что Симона все-таки успела выехать последним поездом, и уже за этим поездом был взорван мост, я тут же позвонила и сообщила об этом Дженни. Теперь мы с ней встретились первый раз после того путешествия по улице Горького. И снова говорили о Симоне. Та должна была уехать в город Мары, в Туркмению, где Иван Тимофеевич будет готовить штурманов. И тут же возник этот мучивший меня вопрос, что надо эвакуироваться, надо ехать куда-то. Я нервничала, ибо в глубине души знала, что придется уезжать, но хотела оттянуть это. Я боялась неизвестности. И еще боялась, что, уехав, потеряю окончательно связь с мужем. А тут, хоть через Соню Вишневецкую, жену Вишневского, хоть иногда я могла что-нибудь узнавать о нем, а она связывалась с Вишневским через правду. Вишневский и Тарасенков были в разных местах. Тарасенков под Таллином в частях ПВО, Вишневский в Таллине на кораблях, но все же это была хоть какая-то связь. И потом мне в клубе писателей иногда удавалось поймать кого-нибудь из знакомых, военных корреспондентов, которые приезжали в Москву. просидев с ними за столиками час-другой,